Джон Голсуорси «Белая обезьяна». Эпиграф. Все вперед, все вперед. Отступления нет, победа или смерть. Гей. Часть первая. Глава первая. Прогулка. В этот памятный день середины октября 1922 года сэр Лоренс Монт, девятый баронет, вышел из клуба шутников, как прозвал его Джордж Форсайт в конце 80-х годов, спустился по ступеням, стертым ногами приверженцев существующего порядка вещей, повел своим острым носом по ветру и быстро засеменил тонкими ногами. Занимаясь политикой скорее по долгу высокого рождения, чем по призванию, он смотрел на переворот, вернувший к власти его партию, с беспристрастностью, не лишенной юмора. Проходя мимо клуба «Смена», он подумал: «Да, им теперь придется попотеть. Пусть посидят без сладкого для разнообразия». Командоры и короли удалились из клуба шутников еще до вступления туда сэра Лоренса. Он-то не принадлежит к этим крохоборам, которым теперь дали отставку. Нет, сэр. Он не из тех людей, что отмахнулись от земельной проблемы, как только кончилась война. Бррр. Однако целый час он слушал отклики на последние события, и его живой и гибкий ум, насквозь пропитанный культурой прошлого и полный скептицизма по отношению к настоящему и ко всем политическим платформам и декларациям, с насмешкой отмечал путаницу патриотических мотивов и забот о личной выгоде, которая осталась после этого знаменательного собрания. Как большинство землевладельцев, он не доверял никаким доктринам. Его единственным политическим убеждением был налог на пшеницу. И насколько он мог судить, единомышленников у него не осталось. Впрочем, он и не думал выставлять свою кандидатуру на выборах. Другими словами, на его принцип не могли покуситься избиратели, которым приходилось платить за хлеб. «Принципы», — думал он. «Ведь au fond, французское выражение «в сущности», — это карман. И черт побери, когда же люди перестанут притворяться, что это не так?» Карман, разумеется, в широком смысле слова. Так сказать, эгоистические интересы каждого как члена определенного общества. А как, черт возьми, это определенное общество, английской нации, сможет существовать, если все его поля останутся необработанными, а вражеские аэропланы будут грозить разрушением английским кораблям и докам? В клубе он весь этот час ждал, чтобы хоть раз упомянули о земле. И никто ни слова. Это, видите ли, не политика. Вот проклятие! Им бы только протирать брюки, чтобы удержаться на своем месте или добиться нового. Какая связь между их брюками и заботой о будущем страны? Никакой, ей-богу. При мысли о будущем страны ему неожиданно пришло в голову, что жена его сына до сих пор, по-видимому, никак этим будущим не озабочена. 2 года. Пора им подумать о детях. Опасная привычка не заводить детей, когда от этого зависят и титул, и поместье. Улыбка тронула губы и лохматые брови, похожие на путанные черные закорючки. очень мила, удивительно привлекательна. И знает это сама. С кем только она не знакома. Львы и тигры, обезьяны и кошки. Ее дом стал просто зверинцем для всяких больших и маленьких знаменитостей. Есть в этом что-то неестественное. И, глядя на одного из бронзовых британских львов на Трафальгар-сквер, сэр Лоренс подумал: «Скоро она и этого затащит к себе в дом. У нее страсть к коллекционированию. Майклу надо быть начеку. В доме коллекционеров всегда есть чулан для старого хлама, и мужьям легко попасть туда. Да, кстати, я обещал ей китайского посланника. Придется ей, пожалуй, подождать до окончания выборов».